Глава третья. Звездный грот. Прошло около 2 часов. Пленники пещеры наткнулись на целую глыбу. Все небольшие камни были на тот момент отброшены от входа. «По-моему, это тупик», — сказала Лиля. Как ни старались они вчетвером, но глыба, завалившая вход, стояла нерушимой стеной. «Лиля, но вы же экскурсовод, вы должны знать, как еще можно выбраться отсюда», — сказал Вейш. «Из любой пещеры может быть несколько выходов. Но без карты ходов вряд ли что-то получится», — сказала Лиля. «Мы водим экскурсии на только совсем небольшие расстояния. Я же не спелеолог, сама тоже далеко никогда сюда не ходила. Но нам придется как-то пытаться отсюда выбраться самим», — сказал Вейш. «У всех светят еще фонарики?» — спросила Лиля. «Тогда пойдемте по этому залу в дальний коридор и попытаемся найти ход на поверхность. Хотелось бы попасть поскорее домой, а то у меня на часах уже 16 вечера». Пройдя по небольшому верхнему залу, путники зашли в узкий коридор, стены которого сужались с каждым шагом. Справа и слева кое-где были трещины в стенах и полу. «Как бы не свалиться в одну из них», — подумал Алан. И вдруг его нога наступила на что-то скользкое. Он шлепнулся и быстро покатился. «Помогите!» — эхом разнеслось и исчезло в темноте. Лиля, Вейш и Мин бросились в его сторону. Они шли до этого момента достаточно медленно, но Алан все же немного отставал от них. «Куда же он делся?» — спросил Вейш. «Я не видела», — ответила Мин. Путники начали звать Алана и светить фонариками, пока не нашли очень узкую трещину справа от стены и след от кроссовки, уходящей в нее. «Алан! Алан! Отзовись! Ты жив? Алан, ты нас слышишь?» — испуганно кричала Лиля. «Да, я жив!» — послышалось снизу, откуда-то из темноты. «Алан, ты можешь вылезти оттуда сам?» — на ломаном русском крикнул Вейш. «Нет, тут высоко, я упал в грязь и не смогу допрыгнуть до верха», — прокричал Алан. «Хорошо, я спущусь к тебе, и мы что-нибудь придумаем», — крикнул Вейш и полез в расщелину в стене. «Отойди, я уже иду». Вейш был небольшой, размером с подростка, сухого телосложения, в очень хорошей физической форме. Трещина в полу переходила в стену и уходила вниз, немного расширяясь. Она была извилистой и скользкой. Вейш сел на свою сумку верхом и покатился вниз, так как идти было просто невозможно из-за крутого спуска. Выкатившийся, как из трубы в аквапарке, и шлепнувшись в мокрую мягкую глину, он буквально ахнул от увиденного. «Я никогда в жизни не видел такого», — сказал Вейш. «Скорее всего, подняться наверх уже не получится. Уж слишком скользкий был спуск». «Мин и Лиля, спускайтесь к нам!» — прокричал Вейш. «Нам нельзя разделяться!» Мин протиснулась в трещину. На выходе ее уже ждал муж. Лиля пыталась спуститься на ногах, но не удержалась и тоже покатилась. Упав в грязь, она встала и произнесла. «Приземление было мягким. Надеюсь, что никто ничего не сломал». Затем все четверо осмотрелись и, подняв голову от своего места приземления, застыли от увиденного. Они находились в очень большом гроте. Весь потолок и часть стены, кроме самой дальней от них, были усеяны необыкновенными мерцающими огоньками. Они мерцали то голубым, то белым, то желтоватым светом. Тысячи огоньков были рассредоточены по всей пещере, а метрах в 10 от них находилось озеро, которая простиралась до самой дальней стены. Вода в озере была темной. Все огоньки со стены потолка отражались в озере, и было не разобрать, где вода, а где стена. «Что это за место?» — спросила Мин. «Я не знаю», — сказала Лиля. «А что это за чудесные огоньки повсюду?» — поинтересовался Алан. «Это, наверное, светлячки», — произнес Вейш. «Они похожи на мерцающие звезды». «Так красиво здесь», — сказала Лиля. «Но как же теперь найти выход?» Все пошли вдоль берега озера. Неожиданно Вейш вскрикнул. «Смотрите, это же лодка! Лодка! Это самая настоящая лодка!» Да, действительно, перед ними на берегу лежала перевернутая вверх дном лодка. Она была деревянной, немного поцарапанной, но вполне целой, а под лодкой была аккуратно сложена пара весел. «Что за удивительное место!» — ахнула Мин. «Светлячки, лодка!» «А как она сюда попала?» — спросил Алан. «Явно же не через щель!» «Да уж, явно!» — сказал Вейш. «Я слышала историю про сломанную лодку в глубине пещеры», — начала Лиля, «которую забросила река во время весенних паводков. Но та лодка была уже сгнившей и разломанной, а это как новая». «Ну и дела, однако», — произнес Вейш. «Значит, выход отсюда точно есть, раз есть лодка, и он явно не в этой трещине». «Который сейчас час?» — спросил Алан у Лили. «Мы уже очень устали». «Часы остановились», — сказала Лиля. «Видимо, я их ударила во время спуска». Алан достал свой телефон из кармана, попытался включить его. «Видимо, батарейка села. Эх, ну что же делать? Давайте поищем выход для этой лодки», — сказал Вейш, переворачивая лодку на бок. «Предлагаю всем сесть в лодку и попрыгать вон до той темной стены, которую мы не можем рассмотреть отсюда. Возможно, выход где-то там», — продолжил Вейш. Места в лодке хватило всем. Четверо уже явно уставших и почти потерявших надежду на спасение путников медленно отправились к темной стене пещеры. Вейш немного подгребал веслами, но его усталость тоже давала о себе знать. Вдруг он заметил, что лодка начала двигаться и без его усилий, в том же направлении. Они подплывали к стене. «Кто-нибудь что-нибудь видит?» — спросила Лиля. Все сверкающие огоньки оставались позади. «Пока ничего», — ответил Вейш. Лодка начала двигаться более интенсивно. «Стена уже совсем близко! Мы сейчас в нее врежемся!» — закричал Алан. «Я что-то вижу! Вода уходит под стену! Все пригнитесь!» — скомандовал Вейш. Все быстро упали на дно лодки, и она занырнула со своими пассажирами под стену. Путники оказались в тоннеле, по которому протекала выходящая из озера река.